Глава 14. Сила женщин. Гера, Афина и их близкие. Посейдон метался в поисках города и края, которые признали бы его верховную власть. Бог морей оказался в незавидном положении. Всюду ему отказывали, несмотря на то, что, судя по некоторым чертам его божественного характера, он лучше, чем его соперники, справился бы с установлением эффективного господства над всем миром. Впрочем, если всегда или почти всегда Посейдон оставался в проигрыше, то он ни разу не терял все. По-видимому, его противники были все-таки заинтересованы в том, чтобы признавать за ним какие-то права, без которых они сами не смогли бы обладать желаемыми городами. Дважды в Арголиде и Аттике Посейдон соперничал с могущественными богинями, но оказывался побежденным женщинами. Сначала афиненками, которые играли главенствующую роль в период скоротечного царствования Кекропа, а затем некой Проксифеей. Та без малейших колебаний принесла в жертву свою дочь, дабы обеспечить триумф Афины и победу над Посейдоном. Посейдон потерпел поражение также и на земле Аргоса. И опять-таки от женщин, которые пришли на эту землю издалека, чтобы установить здесь царствование Геры. Бог всех вод, источников, оплодотворяющих и бьющих ключей, в гневе наслал заклятие на реки Арголиды, а с ними и на первых обитателей Аргосской земли, принявших сторону Геры. Вследствие этого заклятия наступила страшная засуха. Все воды покинули границы города-государства и подвластных ему территорий. Но затем Посейдон познал еще одну форму зависимости. Ту, что берет начало от желания, и отказался от собственных притязаний. Когда в страну прибыли Данаиды, возвратившиеся в страну своих отцов, то тут же начали искать воду, без которой не могли совершить жертвоприношение богам этой страны. И вот, углубившись в лес за Аргосом, когда-то богатым водой, а ныне испытывавшим жажду, одна из 50 дочерей Даная, Амимонея, вооруженная копьем, встретила жертву, прицелилась, но промахнулась, разбудив дремавшего на валежнике сатира. Тот немедленно воззвал к Посейдону, находившемуся неподалеку, а дальше началась цепная реакция. Прельщенный красотой Амимонеи, Посейдон совершил решающий поступок. Таким образом, Посейдон вторгся во владение Геры, его соперницы за господство над землей Аргоса, богини, равной в правах с самим Зевсом, царем богов, на законном основании называемым ею партнером по ложу, а не господином или домашним деспотом. По милости Посейдона, Амимонея с этих пор будет ведать церемониями бракосочетания, очищающими и плодотворными водами родного края. Для Амимонеи он также придумал формулировку договора, связывающего супругов взаимным уважением. Наравне с Герой, так похожей, как она этого хотела, на Гею, ее сообщницу, помогавшую ей без уловок производить на свет представителей мужского пола, детей прекрасных, как юность, как Геба, появившаяся однажды вечером на свет из сочного и хрустящего салата латука. Так же, как и Амимонея, другая дочь Даная, Гиперместра, утверждает против воли своего отца право женщины самой выбирать супруга и право любить наряду с долгом убивать, проливать кровь по приказанию отца. Она, единственная из Данаид, отказалась пролить в первую брачную ночь кровь своих двоюродных братьев, сыновей Египта. Она станет первой жрицей Герой Аргосской и одновременно первой царицей Аргосской земли в пантеоне царей Аргоса, увековеченных аргивянами. Статуя Гиперместры находится впереди статуи Линкея и сразу же после статуи Даная. Цари этой страны ведут свое начало от Гиперместры и Линкея. Царская власть женщин на этой территории находится под покровительством Гераиона, святилище, где на троне восседает во всем своем величии Гера, держа в руке скипетр. У ее ног располагается брачная кровать с харитами и божествами торговли, смотрящими прямо на щит вооруженной покровительницы города. Гера-воительница является одновременно и Герой-владычицей, и с тех пор Посейдон, отбросив злость, питает ночные воды Лерна, предназначенные для красавиц, пришедших искупаться, или прекрасных разносчиц воды, а в священный источник Амимонеи, предназначенный для молодых супругов, вода поступает равномерно летом и зимой. Могущество Посейдона, подкрепленное связью с одной из дочерей Даная, привело к установлению власти женщин на земле Аргоса посредством царской власти Геры.